И потому я так счастлива, что ты можешь побыть дома. Теперь нам уже не надо будет отсылать белье в прачечную или нанимать уборщиц. Купим стиральную машину и пылесос, и ты сам сможешь стирать белье и убирать комнаты. Но прежде всего нам необходимо купить автомобиль. Ты должен понять, что элегантная женщина не может садиться в инвалидную коляску, когда ей надо поехать в больницу. Джерри, ты знаешь, что я все-таки леди и знаю жизнь. О, Боже, как я теперь счастлива! Джерри схватил жену за руки и, глядя ей прямо в глаза, сказал очень серьезно: «Джоан, покажи язык и скажи «а». Джоан оскорбилась. Она была леди, которая не терпит, чтобы ее чувствами играли точно на бильярде. Она закрыла свои колени и отодвинулась от мужа на полметра. Тут же она вспомнила, что у них еще оставались кое-какие невыясненные вопросы. «Почему ты вечером был так груб?» — спросила она. «Я никогда бы не поверила, что ты способен ударить женщину, да еще молотком». «Я только проверил твои рефлексы», — ответил Джерри сухо. «Так ты не по-настоящему бил меня?» — удивилась Джоан. Она снова пододвинулась ближе к мужу и заговорила очень оживленно. «Значит, опять-таки я была права. Чарльз уверял, что это с твоей стороны подлая грубость, а я сказала, что это просто любовь. Ах, как это прекрасно, когда человек любит и любим! Чарльз — настоящий джентльмен и очень много повидал на свете, но, мне кажется, не знает любви. Джерри, теперь ты должен меня поцеловать, но постарайся быть джентльменом и подольше, как Грегори Пек или Алан Летт. Ох, если бы хоть раз поцеловаться с Аланом Леттом!» Несносная пассивность Джерри опять испортила все настроение. Ему до сих пор еще не очень хватало тонкой чуткости эстета и отточенной техники киноактера. Может быть, он слишком редко ходил в кино и читал слишком мало 25-центовых книг. Он не понимал, что между привлекательностью мужчины и пылкой страстью имеется та разница, что привлекательность часто остается еще долго после того, как страсть догорела дотла. После очень вялого поцелуя, словно он исполнял повинность, Джерри сказал с потрясающей безысходностью: «Я не понимаю, на что мы будем жить». «Ты обижаешь меня», — ответила Джоан. «Надо полагать, мы будем жить, как и все другие. Но я безработный. Опять ты о том же. Я ведь уже говорила тебе, по крайней мере, миллион раз, что можно жить в долг. Как будто ты не знаешь, что мы и за квартиру не платили уже больше 5 месяцев». Джерри схватился за голову и простонал: «Нет, больше так продолжаться не может. Я должен получить работу, какую угодно». Лицо Джоан прояснилось. Она невольно посочувствовала мужу и попыталась его утешить. «Может быть, Чарли тебя устроит?» «Ни в коем случае. Я не переношу его». «Не говори так о моем брате. Он как раз сегодня вечером говорил мне, что затевает большой бизнес, и ему нужен помощник. Джерри, я придумала. Ты будешь помогать моему брату. Я уверена, что вы тогда станете добрыми друзьями». Джерри помолчал и вдруг, словно невзначай, спросил: «А чем занимается твой брат?» «Он говорил, что помогает школьникам». «Помогает школьникам?» — переспросил Джерри. «Да, и студентам тоже». «Разве твой брат учитель?» «Джерри, ты просто глуп. Какой же порядочный человек станет учителем? Чарли помогает учащимся иначе». Джерри немного оживился и попробовал выудить у жены